Артем молча смотрел, как десантники одного за другим переносили аристократов при помощи портала в карцер Петрограда, точнее в каюты, оборудованные под таковой, и вспоминал, что привело ко всем этим событиям. После прибытия корабля к Талангу и уничтожения заслона он хотел было отправиться вместе с десантниками на одном из челноков, но Карл Генрихович его не пустил, обозвав молодым дураком, не ценящим своей жизни. Повздыхав, юноша вынужден был признать правоту полковника и уныло сел в свое кресло, наблюдая за атакой через голографический интерфейс. Неожиданный бунт настораживал. По всем признакам, он должен был начаться позже, дней через 10, а то и через месяц. Однако начался сейчас. Что это значит? По какой причине? Понять это почему-то казалось Артему очень важным. Но почему? Он не знал и оттого нервничал. Особенно удивляло неожиданное участие в бунте гвардейцев и толп черни. Они-то с чего полезли? Им же в случае победы аристократов ровным счетом ничего не светит. Так какого же черта? Похоже, призраки нашли новый способ брать под контроль большие массы разумных. И это очень плохо. Более чем плохо. Отвратительно. Керриан! Позвал наставника юноши. Тот подошел, и Артем поведал ему о своих сомнениях. Маг ненадолго задумался, после чего зло выругался и посоветовал попытаться посмотреть на Таланг в медитации, причем обратившись к судьи, попросив у него помощи. Тот не должен оставить своего аватара на произвол судьбы. Возможно, удастся увидеть связи между эгрегорами. Артем, как странник линии Авари, согласно информации из книг, прочитанных старым бродягой еще в молодости, имел возможность ими манипулировать. Если есть управляющие нити, ведущие к упомянутым гвардейцам и толпам простонародья, то при желании юноша сможет эти связи рассечь, и люди придут в себя. Керриан тоже по привычке называл всех разумных людьми, не разбираясь, кто из них орк, кто человек, кто смесок, а кто эльф или гном. Юноша оживился. Ему самому такой выход почему-то в голову не пришел. Вот что значит опыт. После чего попросил всех соблюдать тишину. Расслабился и, не вставая с кресла, скользнул в транс. С каждым днем это получалось у него все лучше и лучше. А затем посмотрел, если это можно было так назвать, на планету под кораблем. Она предстала перед молодым странником в потоках света, покрытая какими-то туманными пятнами и пересечениями бесконечных разноцветных линий. Он попытался приблизить изображение и взглянуть на Алендар. Тот оказался буквально покрыт пульсирующими багровыми пятнами, связанными какими-то медленно шевелящимися толстыми неровными то ли веревками, то ли щупальцами. Артем не знал, как назвать это непонятное нечто, но на грани подсознания оно вызывало отвращение и даже тошноту. «Судья!» – взмолился он мысленно. «Помоги увидеть и понять, что и как сподвигло людей на бунт. Помоги его остановить!» Это призраки. Я знаю, тебе они тоже не нравятся. Он ощутил понимающую, добрую улыбку. Так смотрит на маленького, глупого еще, что-то лепечущего ребенка. Потом юношу как бы покровительственно похлопали по плечу, и его зрение внезапно расширилось. Он увидел извивающиеся грязно-серые щупальца, тянущиеся от ничем не примечательного особняка к группам разумных в разных концах столицы. С каждой пульсацией те впадали во все большее неистовство, круша все, до чего дотягивались. Ясно. Значит, этим управляют из этого особняка? Как это прекратить? Как уничтожить управляющие щупальца? Но долго задаваться вопросами Артему не дали. Он внезапно понял, как. И применил полученное только что знание. В ментале полыхнуло белым огнем судьи, от которого бесчисленные хищные сущности, обжирающиеся эманациями боли и страха, идущими от столицы Таланга, забились и завизжали, начав выгорать. А уцелевшие поспешили скрыться от гнева Бога справедливости. Но некоторые присосались к грязно-серым щупальцам и сгорели вместе с ними. Именно в этот момент гвардейцы и остальные бунтовщики начали приходить в себя, не понимая, какого демона они полезли в разборки короля с аристократами. Вакханалия насилия начала стихать, и отвратительные эманации от города сократились, вызвав разочарованный стон попрятавшихся сущностей, которым не позволили вдоволь нажраться. Не полностью. Конечно, хватало подонков, которые продолжали радостно громить лавки и насиловать девиц. Но на то была стража, и Артем дал себе слово сделать все, чтобы она как можно быстрее вышла на улицы Алиндара наводить порядок. Он, в конце концов, зять короля и имеет все нужные полномочия. Лунг еще позавчера отдал нужные приказы, и любая структура королевства обязана была подчиняться Артему. «Карл Генрихович», – встал юноша, выйдя из транса. Его глаза продолжали пылать белым огнем судьи. «Мне нужны 4 бойцов. Идем брать зачинщиков. Нужно успеть, пока они не сбежали. Поэтому пойдем моим способом прямо отсюда». Полковник, понимая, что сейчас перед ним не Артем, а частично судья, белый свет из глаз говорил сам за себя, отдал приказ дежурным десантникам, не участвующим в атаке, и сам поспешил надеть доспехи, решив идти с ними. Не хотелось, чтобы сюзерен рисковал, но делать нечего. Добраться до зачинщиков, не говоря уже о самих призраках, способен только он. Едва десантники переместились в рубку через внутрикорабельный телепорт, как Артем подхватил их ментальным щупом и переместился в обнаруженный особняк. К счастью, сопротивления им почти не оказали. Разве что стражники да маги охраны. Но их бойцы в бронескафандрах перещелкали, как семечки. А затем молодой странник надавил на заговорщиков, все еще ощущая себя частично самим собой, а частично судьей. И это дало свой результат. Господа аристократы быстро сломались и согласились ответить на все вопросы. Естественно, им вколют еще и суперпентатал на всякий случай, но их собственное желание говорить позволит выяснить куда больше. Вернувшись на Петроград, Артем сообщил Карлу Генриховичу, не ставшему снимать бронескафандр, что им предстоит атаковать монастырь на дальних островах. И следует поспешить, пока виновные не ушли. Полковник выслушал приказ, кивнул и отправился поднимать людей. На сей раз в бой предстояло отправиться всем оставшимся воинам, в том числе и отряду Шадарга Сивого, который оставили на корабле дежурным. «А по-моему, — вмешался Михаил Иванович, — вначале следует снизиться над островом и приголубить его большими станнерами. Тогда все разумные внизу уснут, и можно будет спокойно разобраться, кто из них кто». Карл Генрихович вместе с Артемом некоторое время молчали, а затем оба совершенно синхронно хлопнули себя ладонями по лбам и принялись материться. До них дошло, какую же глупость они сваляли. Можно же было накрыть станнерным излучением весь Алиндар, и потерь среди мирного населения были бы 10-кратно меньше. «А раньше ты почему молчал?» – хмуро спросил полковник. «Думал, у вас свой план есть», – пожал плечами канонир. «Забыл, что вы мыслите иначе». «Да уж, опозорились так опозорились», – констатировал Артем. «Михаил Иванович, очень вас прошу, если в дальнейшем увидите, что мы что-то забыли, сразу вмешивайтесь и напоминайте нам о том, что есть и другие выходы, кроме как атаковать в лоб. Мы просто забыли, что на корабле есть большие парализаторы». «Хорошо», – кивнул канонир. «Леонид Петрович, обратился к пилоту юноша. «Я перебросил вам координаты острова. Займите позицию над ним на оптимальной для станарного поражения высоте. Михаил Иванович, как только корабль займет позицию, накрывайте излучением остров и несколько километров вокруг него. Карл Генрихович, сразу после этого будьте готовы к перемещению в монастырь. Монахов всех в силовые кандалы и в карцер. Разбираться, кто из них кто, придется долго. Дархон, потребуется твоя помощь. Возможно, и твоя, Лиар. Будем готовы!» В один голос отозвались искины. «У меня есть немалые подозрения, что с этим монастырем все далеко не так просто, как кажется. Поэтому следует подготовиться к любому исходу». Артем прошелся вдоль пультов, ломая пальцы. Ему почему-то было несколько не по себе. «Мне что-то подсказывает, что мы чуть ли не впервые можем встретить в миросплетении серьезного противника. Может, и не встретим, но готовыми к этому нужно быть в любом случае». «Понял», – кивнул Карл Генрихович. «Пошел готовиться. Хочу достать из арсеналов кое-какие штуки. Мало ли, вдруг пригодятся». Юноша проводил его взглядом и задумался. Что-то во всем этом его настораживало. Но он не мог понять, что. Однако осознавал, что другого выхода все равно нет. Пусть в миросплетении много зла, боли и горя, но чем-то ему этот странный конгломерат миров и вселенных нравился. Так что позволять разрушить его Артем не собирался. А те, кто собрался это сделать, пусть пеняют на себя. Они столкнутся с гневом восьмого Авари. Он, наконец-то, окончательно принял свою суть и смирился с ней. Обычным человеком ему не быть. Это не его судьба. Он – странник линии Авари. И этим все сказано.